Глава 24. Очнулся я как-то сразу, как будто свет включили. Последние воспоминания, как я перемещаюсь в тот мир, где видел космическую технику, и меня на выходе капитально вырубает. Хотя не сразу, пар секунд были. Успел портал в щель убрать на автомате, и все вышибло. А меня, похоже, ждали. Не было полгода, но дождались. Видели, где я исчез, а перед этим исчезло мое летательное средство в виде диска. Вот и устроили там засаду. Я же на ту метку и наводился, а там ловушка. Что плохо, я не понимал, где нахожусь. Открыв глаза, увидел стекло сантиметров 30 от себя, по которому бегали какие-то символы двух цветов, красного и фиолетового. За стеклом потолок белого цвета, и на этом все. Причем двигаться я не мог, не чувствовал своего тела, мог только глазами вращать, и все на этом. Состояние странное, мне кажется, я под препаратами. Хочется всех любить и обнимать, для меня любой станет лучшим другом, перед которым можно выговориться. А вот это мне не понравилось. Пытаясь перебороть действие препаратов, я мысленно скостовал лекарское плетение общего лечения и запитал маной. Немного, совсем немного было, но хватило. В чем разница между опытными магами, к которым я себя пока еще не причислял из-за отсутствия этого самого опыта, и молодыми? Молодые создают плетение, используя нити, что вытягивают из своего тела с помощью пальцев. Опытным этого не нужно, они мысленно представляют себе нужное плетение со всеми подробностями. Без объемного воображения даже пытаться не стоит. Напитывают маны и активируют. Я такой способ в училище 2 года учил. Он только для чародеев, когда узнал о его существовании в архивах истории государства. Так что умел, и руки мне не нужны. Хотя использовал оба способа при нужде. А раз руки недоступны, то второй вполне пригодился. Не зря учил. По мне как будто волна прошла. Действий препаратов больше не было, но тело я не чувствовал, а этого не может быть. Зато голову чувствовал, но понял, что поворачивать ее не смогу. Похоже, она жестко зафиксирована. С источником было что-то не так. Похоже, он поврежден и самовосстанавливается. Щель была доступна, я ее чувствовал, но внезапно обнаружил, что она пуста. Как так? Хорошо, что все ценное у меня в замке хранится. То, что пропало, не так и важно. Походный набор, есть замена. Однако потеря слуг, вот это ударило по мне серьезно. Я ведь мог вызвать их и использовать для своего освобождения. Подумав, я попытался позвать их, и, о чудо, с хлопками все 5 появились рядом. Вид их был страшен, скелеты настоящие, причем со следами пыток. У 2 даже конечности отсутствовали. От меня пошел отток маны, я чуть сознание от слабости не потерял. Но секунды, и все мои слуги в полном порядке, как будто и не было у них ничего. Оголодали бедняги. 4 в щель, Ольга, доложи, что происходит. Едва слышно, прошептал я. Я мысленно отправил 4 в щель, а Ольга звонким голосом отчиталась. Я был в плену у каких-то непонятных недомагов. Причем меня обучили их языку, и мои слуги теперь его тоже знали. Они называли себя псионами, магами. А я был для них секретом, не могли понять, что это такое. Вроде и маг, а какой-то не такой. Щель я сам открыл, они могли управлять мной, пока я мозг не закрыл, видимо, на автомате. Но все содержимое отдать успел, удивив присутствующих. Появившийся шлюп проломил мачтами основание потолка, да и остальное наделало разрушений. Слуг моих изучали и пытали. Они несколько раз перемещались ко мне, пока силы не закончили, защиты искали, а дальше их препарировали. Это я так понимал пояснение старшей эльфийки. Еще она показала мне, как я выгляжу, скостовала зеркальную поверхность сверху, я увидел себя. Жуть! Целыми остались только голова, и то правая сторона обгорела. Странно, что глаз не лопнул от жара. Часть левого плеча и половина позвоночного столба – вот все, что от меня осталось, и жив я только благодаря этому чудесному оборудованию, в котором лежал. Только оно и поддерживало мою жизнь. На капсулу, похоже, внешним видом, только крышка прозрачная. Кстати, некоторые символы, что по стеклу пробегали, мне были понятны. Но в основном были медицинские символы, что я не знал, вот и казались мне непонятными. В стене слева начал открываться проем, так что я мигом убрал Ольгу в щель. Касаться мне ее не нужно, стоит только подумать это и сделать мысленные усилия. Так что та исчезла. Кстати, похоже, по всему зданию, если это здание, звучала боевая тревога. Расслышал, когда дверь открываться начала. Видимо, пропажу слуг заметили, а куда они прыгали? Правильно, ко мне. Видимо, проверить хотят. Ничего, восстановлюсь, всех укатаю, за слуг поплатится. Да, хотел повоевать, вот и получил. Ничего, враг у меня есть, какие-то псионы, будем воевать до победного конца. Вот только как восстановить тело? Я прикрыл глаза, сквозь щелки изучая 2 в белых, явно лекарских комбинезонах. Они изучили помещение, но никто тут не прятался, поговорили немного, сильно удивляясь тому, что слуг нет, после чего вышли. На меня даже не посмотрели, видимо, все, что нужно, у меня взяли, ограбив, и я не особо интересен. Неизвестные ушли, люди как люди, один на европейца смахивал, второй типичный латинос. А я стал обдумывать свое положение, как выбраться из него, незавидно, надо сказать. Ведь еще не знаю, сколько я в таком состоянии. Месяц, полгода, год. Ну, то, что не месяц точно, вон слуги уже полгода как исчели. Ольга время точно назвала, а сколько они в ней были, пока я не достал слуг под влиянием чужого приказа, тут и годы могли пройти. Я стал работать со своей памятью. Так, помню, как перемещаюсь в этот мир, вот меня пригибает к земле какая-то чудовищная сила, успеваю убрать портал в пространственную щель и теряю сознание. Почему мое тело в таком состоянии? Экспериментировали со мной? Слуги говорят, что когда я их достал по чужому приказу, то уже был таким и в этой капсуле находился, только она в другом месте стояла, в огромном зале. А тут небольшое помещение, квадратов 20, больше похоже на кладовку. И еще, Ольга сказала, что ей тут неприятно находиться, искусственно все. Известный факт, что слугам-духам в космосе неуютно находиться. Похоже, мы в космосе, корабль или станция. Думаю, последняя. Исследовательская какая-нибудь. Так, с потерей сознания разобрались, теперь как я в таком состоянии оказался? На результаты экспериментов это не особо походило, а вот на взрыв вполне. Могло у меня что взорваться? Все амулеты и артефакты, что на мне в тот момент были, спокойно работали и взаимодействовали друг с другом. А раз защита активна, то ее пытались пробить, пока это не получилось. Вот я и лишился тела. Логично? По мне так да. Ладно, с этим вопрос решили, виноваты местные, тут другого ответа и не было. Эта штука, в которой я лежал, могла она лечить и восстанавливать? Понятия не имею, но если поддерживает жизнь в таком куске мяса, как я, то, думаю, должна. Почему она не восстанавливает меня? А вот тут, как мне кажется, как раз я виноват. У меня на ауре висит плетение, которое не позволяет тебя вырубить ошеломителем или подавителем и возвращает в сознание быстро. Похоже, плетение мне и тут помогло в сознание прийти. Однако есть и минус, оно не дает лечить тело, его нужно отключать. Я его установил еще когда покидал училище и летел на автобусе в центр столицы империи. Так, на всякий случай, а потом уже про плетение просто забыл. Мысленно пробежавшись по ауре, нашел это плетение, пока заблокировал. Результат сказался мгновенно. Оборудование, в котором я лежал, пискнуло и начало работать. Я в отражении в стекла смог рассмотреть работу механизмов и понял, что мне выращивают костяк. Не скажу, что приятное зрелище, да и стекло имело подобие антибликующего покрытия, плохо отражало. Но я прикрыл глаза, не хочу этого видеть. Я ничего не чувствовал, а чуть позже банально уснул. А может, и оборудование меня вырубило, просто произошло это как-то незаметно. Очнулся я в этот раз внутри той же капсулы, только помещение точно другое, и вокруг суетились местные, четырех рассмотрел в белых комбинезонах, ну, может быть, и больше. А чувствовал я себя? Да хорошо чувствовал, и тело ощущал до кончиков пальцев на ногах. А вот источник наполнился едва наполовину. Однако это известная проблема, в космосе маны меньше, чем на планетах, в космосе зарядка идет в 3 раза медленнее. Маги потому и не любят космос, и предпочитают бывать там как можно меньше. Ну или брать с собой побольше накопителей полных маны. Судя по наполненности источника, без сознания я недели 2, он до начала лечения у меня был пуст. Мое пробуждение обнаружили почти сразу, да и оборудование писком подало сигнал. Я пока активировал то плетение в ауре, только вот судя по лицам медиков, мое пробуждение стало для них неприятным сюрпризом. Как неожиданно. Быстро скостовав плетение подавления, бросил его широким фронтом вокруг себя в радиусе 10 метров, медики, как ожидалось, повалились на пол, их 5 было, а я хотел было пробить стекло оборудования, как крышка сама поднялась. «Как любопытно», — пробормотал я, выбираясь, почему-то на русском, хотя давно на нем не говорил. «И не говори», — получил я в ответ, рядом возник «я». Только тот «я», что был Мансуром Алиевым от рождения. 36-летний, крепкий такой мужчина в самом расцвете сил. Уф, я даже испугался, это иллюзия оказалась, точнее голограмма. Сделать я ничего не успел, голограмма быстро сообщила. «Времени у нас мало, я слепок с твоей памяти, только они часть сознания взяли и внедрили в свой исследовательский скин. Хотели твою память изучить. Ты не поверишь, как тяжело искин под контроль было брать. Это биоискин из человеческого мозга с высоким интеллектом. В общем, мы договорились. Сейчас делай так. Доставай слуг, времени мало, я пока блокирую тревогу, но это ненадолго. А сбор трофеев — это святое. Я объясню, что из этого медбокса брать». Я тут же достал слуг. Второе мое «я» явно дело предлагает. Трофеи — это действительно святое. Он стал распределять слуг, объясняя, что брать, и одновременно общался со мной, а я ходил и убирал то, что демонтировали в щель. Но ученых местные не экономили. И первым делом я оделся. Со всех медиков сняли комбезы с обувью, вот одежду одного из них я и начал натягивать на себя. Голограмма с моим сознанием пояснила, как надеть его, что вполне удалось. Комбезы для космоса, опция спасения встроена, так что пригодится. Чувствую я себя отлично, готов взлететь. Проблем с источником, как в прошлое пробуждение, не было. А мы общались, жаль, что всего 5 минут, после чего придется бежать. В общем, что тебе стоит знать? Тут космическая цивилизация, но есть и свои одаренные. Магами их язык не повернется назвать. Тут вообще не какие-то дефектные. Я собрал информацию, носитель информации в средстве спасения. Найдешь и изучишь. Пароль — наше имя. В общем, они себя называют псионами, необученные, сетку не носили, фонят маной. Все их боятся. Основное направление — менталистика, мозголомы еще те. Как тебя в овощ не превратили, непонятно. Еще телекинез. Очень сильно развили его, используют как боевое искусство. Кстати, советую изучить оба направления, у нас их не учат, оказались вполне эффективные. Похоже, управление на одной силе воли. Мы взяли под контроль спасательную капсулу, жаль, ничем ценным загрузить не смогли, опасались обнаружения, нас могли стереть. Это тебя и тот биоискин? Да, я уже запустил систему самоликвидации, мы ее сами сделали, а не штатную станцию. Через 20 минут она рванет, осталось мало времени, а тебе еще бежать до спас-капсулы 10 минут. Так что давай вернемся к теме. Вообще ты молодец, что плетение снял. Я вывел тебя из комы, ты догадался и снял. После чего я активировал полное восстановление уже твоего тела в реаниматоре. Да, тут такие штуки в голову ставят, нейросети называются. Не думай ее ставить, могут под контроль взять. Да и не нужна она тебе. Отсканируй и сделай магический аналог, ты сможешь. Штука нужная, потом оценишь. Мои вещи? Если бы они были на станции, неужели я бы не дал их забрать? Вывезли все, языку обучен, сам найдешь и вернешь. Главный портал вернуть, он там самый ценный. Сколько я был без сознания? 2 года и 3 месяца, как в этот мир перешел. Много. Немало, согласилась моя виртуальная копия. Значит так, старший псион над твоим захватом и исследованием Брук Ост. Его нет на станции, сам ищи. Денег нет, продашь трофеи, купишь, что нужно. Информация на том же носителе. Сейчас бежишь к капсуле, времени совсем нет. Похоже, обнаружили наше вмешательство. А по пути будут 2 склада, заберешь там, что я скажу. Это офицерские пайки, тебе надолго хватит, да планшеты. Жаль, по пути только эти склады. Капсула имеет одноразовый прыжковый двигатель. Все автоматически произойдет. Летишь к ближайшей планете, там совершишь посадку. Ну, дальше сам разберешься. Да, тут совсем другое оружие и подавитель. Изучи и перестрой защиту против них. Как меня захватили и почему Искин тоже не хочет бежать? Быстро проговорил я, желая получить эти ответы. Устал он, смерти хочет. А захватили нас псионической миной. Метку нашу Ост видел и понял, что мы вернемся. Информация о ней там же. Теперь все, беги. И я рванул, заскочил по пути на 2 склада, прибрав до полной щели то, что мне голоса указали. Тут не было эффектов голограмм, только динамики. Все двери передо мной открывались, а перед местными блокировались. Уже звучала тревога. Так что, добежав до капсулы, нырнул в открытый люк, и пока я добирался до кресла и пристегивался, капсулу уже отстрелили, и вскоре она ушла в прыжок. Это было заметно по ощущениям, как будто стая мурашек по телу пробежалась. Уничтожена станция или нет, я не знаю, мы раньше сбежали. Надеюсь, да. А теперь меня ждало то, чего я так хотел. Война с местной цивилизацией и возвращение потерянных вещей. Особенно портала. Книга закончена. Продолжение следует.